Что такое халтура? Помните приключения Незнайки и его друзей Носова? Там был художник Тюпик. Он оказался очень востребованным. Все хотели получить свой портрет, но при этом мечтали быть одинаково красивыми. Вот Тюбик и придумал писать по шаблону. Это усовершенствование очень ускоряло работу. К тому же Тюбик сообразил, что по трафарету, изготовленному рукой опытного мастера, каждый коротышка сможет изготовлять шаблоны, и привлек к этому делу Авоську. Авоська очень гордился своей новой должностью. Про Тюбика и про себя он говорил с гордостью: «Мы художники». Но сам Тюбик не был доволен своей работой и называл ее почему-то халтурой. Он говорил, что из всех портретов, которые он нарисовал в «Зеленом городе», настоящими произведениями искусства могут считаться только портреты «Снежинки» и «Синеглазки». Остальные годятся лишь на то, чтобы покрывать ими горшки и кастрюли. Толковые словари русского языка халтурой называют что-то, сделанное кое-как, небрежно, наспех или неумело, плохую, недобросовестную работу, а еще побочный легкий заработок сверх основного обычного. Но это современное значение слова, а раньше у него был совсем иной смысл. Происходит халтура, прочтем в историко-этимологическом словаре Черных и в этимологическом словаре Фасмера, от латинского «хартулариум» — поминальный список, от «хартула» — бумажка-записка, а это, в свою очередь, уменьшительная форма слова «харта» — бумага, исписанный лист. Его читал священник, молясь за упокой душ. Потом халтурой стали называть и принесенные священнику родственниками умерших дары — плату за упокойную молитву. Позже слово стало относиться к поминкам, откуда и представление о даровом угощении на поминках и похоронах и побочном легком заработке для музыкантов и плакальщиц. В обоих этих значениях халтура присутствует в романе «В лесах» Мельникова-Печерского. Вначале он говорит, что халтурой называется денежный подарок архиерею или другому священнослужителю за отправление заказной церковной службы. А затем, уточнив, что это еще и даровые харчи, пишет: «В поминальные дни обительские ворота широко на весь крещенный мир распахнуты. Приди сильный, приди немощный, приди богатый, приди убогий, всякому за столом место. Сберутся на халтуру и сироты, и матери с белицами из захудалых обителей, придут и деревенские христолюбцы, кому неохота сродников на чужих харчах помянуть». Но было у слова еще одно значение – взятка, видимо, от представления о проплаченном прошении чиновнику. В современном значении халтура появилась и закрепилась лишь в языке революционной эпохи – после 1917 года. Тогда же появились и другие однокоренные слова – халтурить, халтурщик. Так что недобросовестная работа, увы, примета нашего времени. Печально это осознавать, как, впрочем, и то, что слово это – достояние только русского, украинского и белорусского языков. У других братьев-славян его нет. В восточнославянском же языковом мире халтуру еще иногда называют хаптурой, от хапать в вологодских, курских говорах, и хавтурой, от хавать в некоторых русских говорах, а раньше так говорили и украинцы, и белорусы. А если принять во внимание такое звучание, можно с уверенностью сказать: халтура и халява — родные сестры. Что такое халява? Нечто, что можно получить даром, бесплатно, не прикладывая к этому никаких усилий. Помните анекдот про русского, который летит за границу? Стюардесса, подавая ему обед, подчеркивает: «No, бабки, халява, сэр». А народ у нас любит проехаться на халяву, поесть на халяву, попить. А что не допьет и не доест, наш соотечественник норовит унести с собой в домой. Бережливы мы очень, нет хорошей, конечно, жизни. Вот от этого желания что-то откуда-то утянуть халява и взялась. Вообще-то халява — это голенище сапога. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в словарь Даля. Если все время что-то в сапог за халявное голенище засовывать, так и на халяву прожить можно. А вы как думаете? Что может быть халявным, подскажет Национальный корпус русского языка. В нем есть халявный танк, халявный способ сведения счетов и халявные советы, как кому-то сделать хуже, халявная консультация умняшки, халявные победы и халявный неистовый успех, халявная практика эксплуатации новичков, халявный интернет с халявных компов, халявное финансирование обогащения, халявные деньги и кредиты, халявная сладкая жизнь и халявное удовольствие от жизни, еда, выпивка, банкеты, шоу, подарки, халявная путевка на Черное море и халявная заграница с халявными стажировками и зарубежными командировками.